Легендарный лунный скульптор. Глава 11. Заключительная. Странное выступление на ТВ. Хэн зашел на сайт аукцион и разместил информацию о принадлежащих ему предметах. И в этот раз надо получить хорошую прибыль. Он провел в провинции Морта более 3 месяцев для успешного завершения задания Б. Волей-неволей пришлось потратить уйму времени и сил. Теперь у него были 2 пары манто, 4 пары сапог и перчаток. Помимо этого, Хэн насобирал множество предметов, выпадавших из убитых паладинами монстров. Хотя он и охотился в течение 3 месяцев, в провинции Морта предметов набралось не так много, как хотелось бы. Когда он охотился в одиночку, то все предметы после смерти монстров оставлял себе, но с приходом паладинов доля добычи значительно уменьшилась. К тому же за время выполнения задания он истратил все яйца Джоинг и небесные плоды, поэтому и хотелось продать вещи подороже. Он предполагал, что заработает около $5500. Получить столько с продажей предметов было бы неплохо, ведь на охоту он потратил целых 3 месяца, и единственное, что осталось – заработать. Мне надо заработать в месяц около $1800 и через полгода доползти до отметки в $2700, размышлял он. Бабушка, сестренка и Хэн. Для обеспечения семьи по подсчетам Хэна нужно $1800 в месяц. Тогда можно будет заплатить за страховку и начать откладывать. Только вот сестренка через год пойдет в университет. Плата за 2 семестра равнялась примерно 9000, плюс какие-то деньги на учебники, одежду и прочее. Если учесть все это, то когда сестренка пойдет в университет, в месяц надо будет зарабатывать около 3180. Поэтому, пока другие живут в свое удовольствие, встречаются с друзьями, Хэну нужно вовсю охотиться и работать над повышением уровней и способностей. Королевская дорога. Она уже плотно закрепилась на сайте аукционе. Множество игроков, таких как Хэн, хлынули в игру, чтобы заработать побольше денег. Обычно это самые упорные и настойчивые игроки. Они образовывают гильдии, набирают силу и распределяют охотничьи угодья. Для того, чтобы конкурировать с ними, Хэну надо еще больше стараться. Их результаты меня не волнуют. Я делаю все, что в моих силах. Эх, выгодно бы продать предметы. Виит с уверенностью смотрел в будущее. Алмазный статус на сайте давал много приятных бонусов. Благодаря нему Хэн разместил предметы на самом видном месте аукциона. «Хорошо», – протянул Хэн, наблюдая свои предметы на главной странице сайта. В этот момент Хаяна заскочила в комнату. «Братик, пришло время грызть гранит науки». До экзамена остался всего лишь месяц. Чтобы его сдать, Хэн готовился каждый день по 2 часа под руководством сестренки. Динь-дон. Во время занятий зазвонил телефон. Хэн быстро поднял трубку, так как могли звонить с аукциона. «Добрый день, это телекомпания CTS», – послышался бодрый, уверенный женский голос. Хэн уже слышал его, когда продавал персонажа из «Страны магии». «С чего бы ей звонить? Неужели они что-то купили?» – затаил надежду парень. Чуть ранее на совете директоров телекомпании прошел жаркий диспут. «Доля телевидения на рынке уменьшается. Наш игровой канал занимает всего лишь 7%. Может, это потому, что мы слишком много рассказывали об играх, которые никому не интересны? Да, за них неплохо платили заказчики, плюс с рекламы перепадало. Вот... зрителям только не понравилось. Мы слишком много думаем о финансах, пришло время рассказать о популярных играх и повысить рейтинги. Согласен, нам необходимо провести кардинальные изменения, но на других игровых каналах дела не лучше, и самой популярной передачей, как и у нас, является выпуски про игру «Королевская дорога», не правда ли? 90% корейских геймеров играет в «Королевскую дорогу». Игра собрала немыслимую аудиторию по всему миру, и мало кто, особенно в Корее, критиковал подобный шедевр. Не только по кабельным каналам, но и по общенародным в новостях рассказывают об игре. Практически все телеканалы посвятили ей отдельную передачу. В последнее время многие офисные сотрудники вместо отдыха на курортах остаются дома и режутся в дорогу. Говорят, что это становится социальной проблемой. Все могло бы быть намного лучше. Наша передача про «Королевскую дорогу» не самая популярная на ТВ. И в чем же причина? Мы пригласили вести передачу известных актеров и шоуменов, даже показывали, как они играют. Начальники всех отделов засмущались. Актеры получали бешеные гонорары, но передачи с их участием не пользовались популярностью. Может пригласить каких-нибудь первых знаменитостей? Затратить еще больше денег? Мы уже это проходили. Такой метод не работает. Рейтинги продолжают падать. Ходят слухи, что актеры стали избегать нашей передачи. Прошло уже много времени, но начальники так и не нашли выход из ситуации. Работники телекомпании CTS проанализировали популярные передачи на своем канале. На первых порах передачи с популярными актерами пользовались популярностью. Особенно если эти актеры давно не снимались, то рейтинг резко взлетал. Благодаря им удалось улучшить показатели. Поэтому до сих пор использовался этот метод. Совещание перешло к более конкретным обсуждением. Выдвигались предложения, как поднять рейтинг. Актеры, играющие в игры, это уже приелось. Юная актриса, которая, поймав кролика, делает несчастное личико и жалеет его. Другие даже не позаботились ознакомиться с правилами, спорят с нипами, а порой не помнят, как называется королевство или город, в котором они находятся. Звезды, одев мощные доспехи и оружие, предоставленное компанией, просто и скучно убивали всевозможных монстров. Кроме того, пользуясь своей славой, звезды брались командовать отрядами сильных игроков и зачастую незаслуженно приписывали победы отряда себе. Все это у зрителей вызывало большое возмущение. «Королевская дорога» — само название игры говорит о ее ценности. Кто угодно может стать королем. Люди вступают в игру, чтобы удовлетворить свои амбиции. Ставят целью одеть королевскую корону. Игрокам нравится мечтать и отправляться в приключения. Хотя у всех разные цели. Мир игры становится частью их жизни, и они трепетно относятся к нему. Веселая жизнь, полная приключений и новых испытаний. Говорят, что после того, как появилась «Королевская дорога», уровень самоубийств снизился. Именно поэтому неумелые попытки актеров играть роли в виртуальной реальности не интересовали зрителя. Поэтому мы нашли причину и способ выйти из этой ситуации. В первую очередь надо увеличить количество передач про «Королевскую дорогу». Все присутствующие согласились с мнением одного из директоров. Это само собой. Да, так и поступим. Далее. Впредь мы больше не привлекаем для участия актеров. На какое-то время рейтинг снизился, но мы должны сделать этот шаг. Правильно. Представители из бухгалтерии и отдела планирования яро поддержали такой маневр. И последнее. Для поднятия рейтинга нам нужно предпринять особые меры. Мы создадим первую передачу. Новую передачу. Работать по той же схеме, как и раньше, мы не будем. Все эти краткие сводки новостей из каждого города и королевства уже не так эффективны, как когда-то. Да и мы же не новостной канал. Наша цель — постараться стать поближе к игрокам. Поближе. Отберем 8 игроков и покажем их жизнь в игре. Как вы все знаете, в капсуле вся игра записывается на видео и сохраняется. Да, это так. капсулы для игры виртуальной реальности создавала компания Unicorn. Цена на капсулы была чуть выше $9000. За такую цену игрок получал множество различных устройств для комфортной игры. Среди них находились и записывающий блок. Если не отдавать специальных команд, то он работает в стандартном режиме, все записывает и сохраняет. Мы расскажем о них, покажем их секреты. Это станет ноу-хау в королевской дороге. Мне кажется, что для игроков самым интересным является информация о других игроках, рассказы о них, не так ли? Точно, расскажем о настоящих героях. Телекомпания CTS Media приступила к отбору игроков. В первую очередь они решили связаться с самыми известными фигурами в королевской дороге. Если рассказать о их росте, трудностях на пути к цели, выполняемых заданиях и секретных фишках, то рейтинг должен взлететь. Конечно, игроки не согласятся рассказывать о всех секретах, но даже часть из них прикует внимание игроков. В рыцарских романах сильные воины были выше денежных вопросов, но в двух книгах-бестселлерах «Дух воина» и «Путь меча» они проявили алчность. Игрокам в королевской дороге будет интересны секреты топовых игроков. Телекомпания договорилась с лидерами каждой сильной гильдии и организации, с людьми, имеющими большое влияние и власть в королевстве или городах. Еще одного игрока выбрали, это был кузнец Тор. Об этом участники уже несколько раз упоминали на ТВ. Доспехи, выходившие из-под его молота, обладали улучшенной защитой. Он стал представителем всех ремесленников. Осталось выбрать еще одного. Вы, господин Лихен? Да. Добрый день, рада слышать вас. Я секретарь генерального директора канала CTS Media, Юнна Хи. Добрый день. Хочу еще раз поблагодарить вас за прошлую сделку. На нашем канале CTS Media, благодаря вашему герою, многие стали вспоминать страну магии. Мы показали карту всех районов, охоту на монстров и даже битву с боссами. Вы смотрели? CTS Media? Год тому назад Хэн заработал $3,090,000. Именно за такую сумму купили его старенький аккаунт. Благодаря им он смог расплатиться с долгами и начать новую жизнь. Может и сейчас. Он же как раз разместил объявление о продаже на сайте аукционе. Однако, когда прозвучали первые слова, то Хэн невероятно удивился. Они что, просто позвонили, чтобы поздороваться? Лихен прямо ответил: «Нет, не смотрел». «Не смотрели?» «Я был занят». Лихен не обманывал. В тот момент он как раз был очень занят, усиленно строил планы и готовился к участию в королевской дороге, поэтому посмотреть передачу попросту не было времени. «А, ясно». Юн Нахи некоторое время замолчала, а потом поведала о цели звонка. На самом деле мы на канале планируем выпустить новый цикл передач и хотим пригласить на нее вас, господин Ли. Но сначала я хотел у вас кое-что спросить. Господин Ли Хэн, вы играете в королевскую дорогу? На CTS Media подготовились к разным вариантам. Один из них – отбор известных людей, которые играют в королевскую дорогу. Известных не в реальной жизни, а в игре. Приглашать людей, чьи имена на слуху, людей, представляющих какие-то либо силы, тех, у кого высший рейтинг. Если показывать передачи о них, то можно постоянно держать в напряжении зрителей, а одного человека решили выбрать из игроков, чьи рейтинг и имя еще не так широко распространены в игре, но он мог бы заинтересовать публику. Герой, который бы своими поступками вызвал дрожь. Они примерно представляли, кто им нужен, но они не могли искусственно создать такой персонаж из ниоткуда. Пришлось серьезно задуматься, где же взять такого человека. Отдел планирования погрузился в размышления. Когда они просматривали прошлые передачи, то наткнулись на программу о стране магии. Виит – персонаж, который поднялся на самую вершину в одной игре. Загадочный персонаж, ставший легендой. Персонаж, которому нравилось драться с монстрами, Персонаж, способный одолеть любого врага. Все, кто играл в «Страну магии», знали Виида. А что, если сейчас он тоже играет в «Королевскую дорогу»? Как будет развиваться его персонаж? Ведь он уже стал героем в одной игре. А что будет в другой? Возможно, что он заинтересует зрителей. Отдел планирования сдался. Нам нужен подобный человек. Прошел год с тех пор. Они предполагали, что как и рыба, он не сможет жить без воды, так и Виит наверняка уже играет в «Королевскую дорогу». А можно поинтересоваться, какой у вас уровень? Юн Нахи осторожно спросила Виида. Было не очень этично спрашивать у малознакомых людей их уровень в игре. 219-й. 219-й? О, вы молодец! Однако в голосе Юнахи слышалось разочарование. Человек, который стал героем в «Стране магии», добрался там до самых высот, прошел год, а он все еще на 219-м уровне. Это было ниже ее ожиданий. Да, это не низкий уровень, но игроков с похожими уровнями много. Но разве ж она знала, что Ли Хэн вложил в подготовку к игре целый год, а на самом деле приступил к игре недавно? Юн Нахи объяснила Ли Хэну, что от него потребуется. «Мы подготовили новую передачу. Вам понадобится ваша помощь, господин Ли. Получается, вы предлагаете мне сниматься на ТВ?» Юн Нахи любезно ответила на вопрос. «Нет, если вы отправите нам видеозапись о том, как вы играли до этого времени, то на основе этого мы сделаем передачу. Конечно, мы заплатим за это. Получается, если я передам вам видеозапись о том, как играл, то вы мне за это заплатите?» «Да, можете отправить любой короткий обзорный ролик. Как вы выполняли квест, как и где, насколько подняли уровень, и если можно, о своих секретах и хитростях. Но не стоит открывать все секреты, мы никого не принуждаем. А сколько вы заплатите?» «За каждую передачу по $500. Передача будет выходить 2 раза в неделю, пока мы предполагаем сотрудничество в течение 20 серий, но в зависимости от рейтинга контракт можно и пересмотреть». Совсем неплохо. Деньги сами неожиданно шли в руки к Хэну, и он согласился. В этот же день заключил официальный контракт CTS Media через адвоката, пришедшего к нему домой. Ли Хэн внимательно прочитал контракт, но не нашел ничего подозрительного. Даже если рейтинг передачи будет низкий и ее отменят, а также если его персонаж будет непопулярен и его сменят, то он все равно получит деньги за все 20 передач. Ли Хэн поставил печать. В Корее ставят печать, у всех есть своя личная печать. Теперь этой ночью ему предстояло серьезно подумать, что же им отправить. Он заключил контракт, и теперь надо отправить материалы. Но с чего начать? С первого же предложения он застыл в нерешительности. Да, теперь он понимал чувства писателей. «Сильно заморачиваться не стоит, я же не режиссер, в конце концов, а простой игрок, поэтому так и буду поступать, как игрок. Покажу всю правду». Решив так, Хэн быстро подготовил материалы. Отдел подготовки новой передачи из CTS Media, получив материалы Хэна за неделю игры, был попросту потрясен. Они уже посмотрели материалы от других игроков, некоторые очень тщательно подготовленные с подробными описаниями, но все равно чувствовалось, что это писали не профессиональные сценаристы, а игроки. Тут и там мелькали пустые разговоры с друзьями, которые использовать в программе было невозможно. Материала для выхода передачи хватало, даже с учетом того, что многое пришлось просто обрезать. Однако этот сценарий был другим. Даже если захочешь, то еще более кратко не напишешь. День первый. Королевство Розенхайм, крепость Серобург. Начало. Пошел в тренировочный центр и целый день бил чучело. День второй. Целый день бил чучело. День третий. Целый день бил чучело. День четвертый. Целый день бил чучело. В течение недели не произошло ничего, кроме этого. Что это? Он что, насмехается над нами? Режиссер Хан Йон Чоль был в ярости. Помощники спрятались от страха. Когда режиссер злился, то швырял все, что попадалось под руку. Сколько камер он уже так разбил? Хан Йон Чоль зло выдохнул и сказал: «Ну пусть издевается, его сценарий дерьмо, но у нас же есть видеозапись. Сценаристы, соберитесь и посмотрите материал. На основе этого мы отберем части для передачи». Специалисты смотрели видеоматериалы и переписывали сценарии. В самом конце подошла очередь и материалов Хэна. Все замерли, открыв рот. «Восемь героев!» На канале CTS Media начиналась новая передача. В ней рассказывали об игроках, ставшими лидерами в игре «Королевская дорога». Уникальное интервью, рассказы о препятствиях, встреченных на пути к вершине славы и трудных приятных решениях. Благодаря всему этому первая передача прошла успешно. Рейтинги быстро росли. Успехом стали не актеры, а рассказы о сильнейших игроках. Они заинтересовали людей больше, чем еще-либо что. Семь игроков с первых моментов игры вместе с друзьями создавали гильдии или выполняли задания, и только один игрок избивал чучело. После первой передачи в интернете пошли дебаты. «Кто это? Они что, издеваются над зрителями? Как так можно? Небось, они еще и зарплату получают. Ай-яй-яй». Страницы с комментариями на сайте телекомпании готовы были взорваться. Так прошла первая передача, вторая, третья. В интернете обсуждали особенности и хитрости каждого игрока. В передачах рассказывали сразу о событиях недели. Однако один игрок все так же по-прежнему каждый раз бил чучело. Зрителей стал привлекать этот загадочный персонаж. Им стало интересно, кто он и почему так играет. Они надеялись, что дальше произойдет что-то интересное. Однако, после четвертой программы на ТВ больше ничего не стали показывать об этом игроке. Они сняли его с передачи, поскольку всегда было одно и то же. Конец 11 главы и 3 книги. Продолжение обязательно следует. Но сначала нужно закончить темную сторону Саймона Грина. «Темное сердце Лондона». Хорошая книжка. Послушайте. Моя любимая. «Под горою мышань расцвела конопля молодая. Дикий гусь пролетел, устремляясь печально на юг. У заставы хоть я в беседке стою, ожидая, не придет ли с запада верный испытанный друг. Мы бы выпили чашу вина чужедальнего юга и забили косяк из пыльцы молодой конопли. Но дорога пуста, ни врага там, ни видно, ни друга. Только гусь одинокий и стонет, и плачет вдали». Михаил Успенский.